На столе перед ней лежал его разобранный телефон. Бабаджон не стал вдаваться в анализ ситуации. Он шагнул в прихожую, почти рефлексивно поднял пистолет и выстрелил в растерянное лицо. Пуля только царапнула кожу, и он тут же нажал курок еще раз. Новая пуля попала почти в то же самое место, но теперь прошила голову насквозь. И сразу вся кухня оказалась забрызгана кровью. Кровь на полу, на стенах, в раковине. Женщина рухнула и корчилась на полу, гребя руками по линолеуму. Бабаджон искренне жалел ее, но это не помешало ему сделать контрольный выстрел в затылок. После третьего выстрела наступила оглушительная тишина. Сердце бешено колотилось. Справа от себя Бабаджон услышал шорох, резко повернулся и увидел на пороге спальни мужчину с глоком в правой руке. И это было последнее, что он видел в своей жизни. Глава 14. Одесса, Украина, 3 марта. Уилсон в одиночестве пил чай в вестибюле отеля, ждал Белова. День только клонился к вечеру, но на улице царил неприветливый сумрак. Зеро и Халид за столиком ближе к выходу увлеченно играли в нарды, недружелюбно покашиваясь на группу евреев-ортодоксов, которые спорили о чем-то с администратором на непонятном Уилсону языке. Неподалеку на белом кожаном диване двое холеных мужчин могучего телосложения, то ли бизнесмены, то ли спортсмены, чинно перелистывали свежие газеты. Максим Петрович Белов появился в 16:00. Стряхнув снег с плеч черного пальто из викуньи, он подошел к Уилсону энергичным шагом и крепко пожал ему руку. Выглядел Белов, как говорят в Америке, на $1 миллион, а стоил, по слухам, раз в 100 больше. То немногое, что Уилсон узнал о Максиме Петровиче в интернете, сводилось к следующему. 43 года. Бывший майор КГБ, окончил экономический факультет Московского института международных отношений. В последнее время числился восходящей звездой среди торговцев оружием, работающих в одиночку. Начинал в большом бизнесе с того, что возил самолетами из Южной Африки в Дубай гладиолусы, 1000% прибыли. Что было до гладиолусов, история умалчивала. «Добро пожаловать в империю зла», — сказал Белов на безупречном английском языке. — Или, точнее, в ошметке империи зла. Как вам наше жемчужиное море? В глазах играла улыбка, голос был с хрипотцой, веселый. — Простите, — не понял Уилсон, — мы так называем Одессу. — Видел немного, однако впечатляет. Я немножко испугался, когда в порту меня встретили не вы. Белов рассмеялся. — Я обычно своих мальчишечек шлю. — Сам корабли никогда не встречаю, — сказал он с лукавой ухмылкой, — чтобы с таможенниками не нарваться. И черт его знает, что гость привез. Может, наркоту всякую, а то и хуже, виагру. Нам-то только этой дряни не хватает. И без того у каждого здешнего сукиного сына стоит до неба. Чуть зазеваешься, тут же впендюрит под самый корень. Ну, вы готовы к путешествию? Уилсон кивнул и махнул Зеро и Халиду. — Поднимаемся. Американцу показалось странным, что Белов один, без телохранителей, но тут же все объяснилось. С белого дивана за ними подхватились спортивного вида бизнесмены, листавшие газеты. Они там сидели еще до появления Уилсона. Стало быть, вестибюль отеля давно был под контролем. На улице между сугробами их ожидали два совершенно одинаковых кадиллака-внедорожника с дипломатическими флажками. Тут Уилсону вспомнил, что Белов — гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. Может, он и дипломатическую безопасность себе уже обеспечил, или просто красуется. Еще двое телохранителей стояли на тротуаре. Когда все разместились, Белов дважды постучал костяшками пальцев по прозрачной перегородке, отделявшей его от водителя, и машина тронулась. — Итак, в Одессе вы первый раз, да? — спросил Белов. Уилсон рассеянно кивнул. Он с интересом осматривался. По одной толщине на палец приоткрытого стекла было очевидно, что кадиллак «Эскалада» превращен в крепость на колесах. Тут все было по высшему разряду, и вместе с тем со всех сторон неуязвимые для пуль, бомб и других превратностей повседневного существования украинского торговца оружием. Уилсон чувствовал себя отделенным от всего мира, как в подводной лодке. Белов продолжал светский разговор. «Уже видели лестницу?» «О, да, впечатляет». Белов откинулся на спинку сиденья и с улыбкой произнес. «Я как эту легендарную лестницу первый раз увидел, так не поверите, сердце в груди запрыгало, слезу уронил, что-то вроде национальной гордости. Ну, как у вас со статуей свободы? Вот вы плакали у статуи свободы? Была бы охота». Презрительно хмыкнул Уилсон. Белов расхотался в ответ. «А я думал, американцы сплошь оголтелые патриоты». Обе эскалады выехали из города и мчались по шоссе между заснеженными полями, периодически стремительно меняясь местами и держа между собой дистанцию 50 метров. «Как и где мы закончим наше дело?» — спросил Уилсон. «Легко и нигде». Уилсон остраженно сдвинул брови. «Я серьезно», — сказал Белов. «Сейчас мы едем в страну, которая не существует на официальной карте мира. Это чудесное нигдение называется Приднестровская республика. Слышали про такую?» Уилсон отрицательно помотал головой. «Там, как на Луне, черные дыра для Интерпола и прочих не в меру любопытных. Помните нашу перестройку?»